Глава 18. Мостик между мирами. Генерал сидел за большим обеденным столом, убранство которого состояло из белоснежной скатерти, серебряных приборов, хрустальных кубков и тарелок. В кубках белое вино, на блюде жареная парчетта в сахарном луке, мягкие лепешки, похожие на лаваш, сыр пяти сортов, от соленого козьего до чего-то подобного пармезану. Из даров озера – рыба, речные кальмары в оливках, большие лягушки в овощах и даже крокодильчики, начиненные бобами. Да и вообще стол ломился от угощений. А посередине, между бутылками и серебряными супницами, большой подсвечник на 10 свечей. Но самым необычным были в этом обеде не угощение и не сервировка, а люди, с которыми он сидел за столом. Напротив, аккуратно резал форель, разодетый в белое с позолотой господин Винсент де Лаура, архивариус круга. За ворот у него была заткнута большая тканевая салфетка, а от самых разных перстней пухленькие пальцы казались принадлежащими манекену. Мужчина резал рыбу и одновременно с этим обводил цепким взглядом остальных гостей своего дома. Посередине, между генералом и архивариусом, расположилась Кассия Дабель. Старая ведьма тоже не уступала в обилии золота и самоцветов хозяину дома. Она сидела прямо, как будто в позвоночник лом вбили, и ковыряла свои тарелки, при этом даже не притронувшись к вину. На лбу сверкал продетый в ферраньерку большой бриллиант, а на груди, поверх тяжелого и черного как уголь платья, свисал медальон младшей советницы магистрата. Рядом с ней расположились госпожа Констанция с дочкой. Они были одеты куда скромнее. Разве что темно-красное платье, подхваченное кожаным корсетом свекольного цвета, небольшой декоративный наплечник из полированной бронзы на левом плече и перевязь с ножнами, в которые был вложен боевой палаш, похожий на очень тяжелую шпагу, отличали облик госпожи Констанции от остальных. Она изредка поглядывала из-под лобья на свою начальницу, да одергивала дочку, чтобы та вела себя прилично и не чавкала. А напротив нее с контуженным видом глядел в тарелку с луковым супом профессор. По углам стола стояли статные служанки, готовые по первому намеку поменять блюда. От этого генералу становилось неуютно, и он постоянно поправлял микрофон в ухе, через который в нужный момент нашептывал переводчик. Пётр Алексеевич не привык к слугам, а адъютанты дневальные все же не слуги, хоть и выполняют мелкие поручения. К тому же Пётр Алексеевич в первый раз посещал официальные мероприятия вне базы. До этого сию функцию выполняла специально обученная пресс-секретарь. Он даже в первый раз напялил парадную форму, которая, честно говоря, смотрелась блекло в сравнении с нарядом местной знати. Сперва звучали взаимные вежливые формальности и представления друг другу имен и родословных. Петру Алексеевичу пришлось излагать легенду об уходящих века предках, которые чуть ли не троюродные потомки императора всей галактики. Потом архивариус круга благодарил генерала за благоразумие, ибо без ненависти принял посланницу круга. Вместе с ней и заверение в непричастности к произошедшему безобразию. Слова лились из пухлого мага, как мед из большой бочки, а потом все как-то разом стихло. Хозяин и гости углубились в употребление блюд. Первым нарушил затянувшееся молчание архивариус, обратившись к ведьме. «А что это вы, госпожа Кассия, вино не пьете? Отменный, скажу вам, урожай». «Брось, Винсент», — грубо ответила старуха. «Я тебя уже 30 лет знаю. До сих пор удивляюсь, что ты мне яда не подсыпал с горочкой, чтоб наверняка». «Да полно тебе!» — перешел на «ты», архивариус. «Не выставляй меня чудовищем перед гостями. Лучше посмотри, как это чудное дитя сладости уминает. Мне бы ее беззаботность и аппетит!» «С аппетитами у тебя все хорошо, Винсент!» — снова огрызнулась ведьма. «Это же с твоей помощью магистрат потерял морскую жемчужину, которую круг себе сразу прибрал!» «Да полно тебе!» — повторил маг. «Это было 15 лет назад!» Я был молод, амбициозен. К тому же жемчужина — такой грязный портовый городишко, что на землю сойти брезгливо. Пора бы забыть былые распри. Тем не менее, четверть колдовского товара уходит в Барбессию именно через нее. Я могу походатайствовать перед главой круга, вам ее вернут. Генерал слушал, забыв дышать. А волшебник с волшебницей словно нарочно хотели, чтобы их услышали. «Да», — нахмурившись, язвила ведьма, — «не верю я в твою щедрость». «Почему щедрость? В отличие от вас, моя дорогая Круг заинтересован в честном двустороннем общении с Халумари. Мы открыты в своих начинаниях». Кассия скривилась и посмотрела на генерала. А Архивариус усмехнулся и неспешно приложился к кубку. «А ты не надорвешься-то в начинаниях?» Зуло спросила Магесса, все больше и больше подтверждая мнение о своей особе, как об убежденной стерве. «Я же не только о себе беспокоюсь, а обо всей стране», — пафосно ответил господин Винсент. «Не тот чин, чтобы беспокоиться обо всей стране, поэтому не верю. Лучше скажи прямо, что у тебя за интерес». Винсент на мгновение задумался, а потом вздохнул и коротко глянул на генерала, но обратился к волшебнице. «Все тебе расскажи. Сама шпионишь за Халумари, а я сразу злодей. Я, между прочим, от смерти людей спас». «Ага, только сам же и натравил убийц». «Попрошу без клеветы, я уже изложил события. И все они честны до последнего слова. Небесной парой клянусь». Повысил голос Архивариус, а потом сбавил тон и продолжил. «Да, тоже гулял неподалеку, но эти сектанты не моих рук дело». «Шпионил», — процедила Кассия. «Давай уж на чистоту. Что ты хочешь?» Архивариус вздохнул и заговорил, обращаясь к генералу, но при этом не на местном, а по-русски, хотя и с сильным акцентом. «Я бы хотел начать с Малии. Немного начать дружба». «Вы говорите по-нашему?» — стараясь не выдать сильного удивления, спросил генерал. «Мне всегда хорошо до васи языки. Пять знал, потому я архивариус. И совет дам — не доверите рыбам». Винсент поглядел на госпожу Констанцию, которая быстро опустила глаза в кубок с вином, и перешел на местный. «Да, моя прелесть». «Пройдоха», — процедила вместо нее Кассия, а боевая магесса поджала губы. После непродолжительной тишины старая ведьма снова взяла слово. «Давай на чистоту, чего ты хочешь?» «Подумай только», — неспешно начал архивариус, тщательно подбирая слова. Зато генерал расслабленно улыбнулся и наколол на вилку кусок свинины. Он уже понял, что два деятеля конкурирующих корпораций делят сферы влияния. Совсем как Intel с AMD или яблочный гигант, противопоставивший себя другим игрокам рынка высоких технологий. Ведь магия здесь то же самое, что хай-тек на Земле. Наверняка у них куча перекрестных договоренностей, но от этого они не перестанут быть конкурентами. А мелкие конторки и маги-кустарщики в подметке им не годятся. Генерал размышлял, а Винсент продолжил. Раньше круг города именовался кругом избранных, а потом вдруг превратился в обычный кругляшок. Мы были светилами чародейства, а сейчас гильдию раздирают противоречия. На место старого Винсента метит дерзкий выскочка, который пролез наверх через постель начальницы тайной канцелярии. «И теперь мне надо показать свою работу, доказать, что нужен». Винсент стиснул кубок. «Если бы это был кто-то другой, давно бы подсыпал яду. С горочкой, как ты говорила, моя дорогая Кассия». «Не разжалобил», — сухо ответила ведьма. «Она бы еще сказала, но тут взял слово генерал». «Знаете», — проговорил Петр Алексеевич, «у нас есть большие державы, правители которых бросают громкие слова о том, что их соперники — чудовища, что они только о войне и думают. Правители строят козни друг другу. Однако есть такие важные, скажем так, колдовские вещи, которые ни одна держава в одиночку не осилит, и приходится врагам сотрудничать». «Вы про МКС?» — подал голос профессор Глушков. «Да», — кивнул генерал и продолжил. «Так а почему бы вам не объединить усилия? Мы тоже окажем посильную помощь». Кассия стиснула зубы, а вот Винсент, наоборот, широко улыбнулся. «Несомненно, это чудесное предложение, дорогой мой друг». Он поднял кубок, салютуя им, но, отпив глоток, мягко проговорил. «Только я предлагаю не гнать колесницу по ухабам. Если нами заинтересуется орден, то получится очень плохо». «Орден прикормлен», — усмехнулась Кассия. «Дорогая моя, там тоже найдется молодая выскочка, готовая осветить путь к славе и титулам костром из двух волшебниц и одного библиотечного мыша». «А я не горю, простите за каламбур, не горю желанием побыть куском печеного мяса, это неэстетично. К тому же я недавно женился на молодой и, да, опять же каламбур, пылкой волшебнице. Тоже книги любит, а еще больше любит яды. Очень перспективная особа». «Кстати, об особых, господин Аратем, если уж так получилось, что вы у нас останетесь в гостях надолго, то кого предпочитаете, девочку, мальчика?» Глушков поперхнулся и набрал воздуха, чтобы ответить. «Я шучу», — опередил его Винсент, — «тоже не сторонник столичных веяний». Генерал ухмыльнулся. «Видимо, корона, как и златоглавая, весьма вольных нравов». Не осталось незамеченным, когда Констанция встала и подняла бокал. «Я хочу выпить за господина Артема. Если бы не он и его железная птица, бросающая вниз стальные перья, мы бы не смогли справиться с напавшими на нас головорезками. Спасибо вам большое. За моих боевых подруг, за меня и самое большое спасибо за мою дочь». Мы ехали в фургоне, решив не задерживаться на прошлом месте. Погода стояла прекрасная, и потому с повозки быстро скинули тент, бросив его поверх ненужных в данный момент ящиков с приборами. То немногое, что сейчас было подключено к генератору, связанному с осью телеги ременной передачи, это дополнительный магодетектор. Я подвесил его на каркас тента рядом с лампой. А кроме того, ноутбук, лежащий сейчас на коленях. К ноуту цеплялся проектор «Голограмм», для которого наши доблестные дистанционные помощники записали сообщение, не подумав о том, что обычное видео в полевых условиях будет куда лучше. Генератор едва вытягивал все устройства. Магодетектор время от времени свистел и пищал во всеуслышание, извещая о творящемся рядом колдовстве. Сперва все хватались за оружие, но потом приноловчились отличать чары, творимые Лукрецией и Мартой, от случайных всплесков. Но чаще он просто шипел белым шумом, так как побоялся включить шумоподавление, чтобы не пропустить что-то значимое. Сейчас рядом со мной на лавке и наброшенном на ящике тенте сидели Андрей, Катарина, Лукреция, Клэр, Урсула и Ребекка. Воительницы, ехавшие рядом на легких колесницах, включая оруженоску графини и Глорию, и шедшие возле повозки, тоже вытягивали шеи, вглядываясь в мерцающую, словно в старинном фильме о «Звездных войнах» голограмму. Помехи, являющиеся неотъемлемой частью этого мира, сказывались на столь тонком приборе. Два раза проектор сам уходил в перезагрузку, отчего у меня сердце кровью обливалось от предчувствия, что северный полярный лис к нему пришел. Или, как говорят местные, «села фолан да мерта», что приблизительно переводится как «затрахался в усмерть». Не знаю, в земном испанском, несмотря на наличие похожих слов, нет многих словосочетаний, присущих местным, а те, что есть, могут не совпадать по произношению и значению. Но все благополучно завершалось, и вертикальная полоска перезагрузки контента проектора приводила меня в чувство. Ребекка опять грызла что-то солено-вяленое, даже кости хрустели. Урсула замерла, выпучив глаза. Лукреция, напротив, постоянно норовила ткнуть пальцем в изображение и что-то бормотала и бормотала. Тогда магодетектор тихо начинал попискивать, заставляя волшебницу обрывать чары. Клэр сидела, прижимая к груди выточенные станком счеты. Чтобы не возиться с проволокой, я пошел по другому пути. Выпилил подобие тонкой коробки с пазами и небольшие цилиндрики. В крышке прорези, достаточно широкие, дабы можно было пальцем двигать костяшки, но не настолько, чтобы те выпали. Скреплена коробка хитрыми чепчиками в форме звездочки. И все глазели на призрак профессора Глушкова, вещающего на незнакомом для них языке. Станок вообще всю ночь вытачивал. После счета в квадратике размером со спичечный коробок, на одной из сторон которых имелись земные цифры. Потом налетели с просьбами всем скопом, даже стеснительные и недоверяющие чужой магии. В итоге из леса, обедневшего на пару десятков кило древесины, сделал несколько деревянных кинжалов, фигурки динозавров в количестве 20, а чтобы не тратить на все это много времени, обошелся черновой обработкой. Пусть сами напильниками и ножами доделывают. На ура ушли квадратики с римской двоечкой, в точности повторяющие символ небесной пары. А когда Клэр возмутилась, зачем именно земные цифры знать, будто местных не хватает для счета денег и солдат, запустил модельку простейшего биплана. Он, тоже деревянный, сумел пролететь два десятка метров, собрав мордой всю развешанную между веток паутину, что попалось по пути. И воткнулся в муравейник, как японский камикадзе в японский авианосец, устроив муравьям переполох и Пёрл-Харбор. За этот самолетик чуть не подрались Катарина с Лукрецией. Ведьма победила, вцепившись в него мертвой хваткой. Пояснения профессора прослушали вполуха. Перегруженный мозг отказывался воспринимать инвентарные номера ящиков и долгие технические детали, решив вникать по мере поступления задач. Запись, доставленная, так сказать, Андрюхиным дядей, имела ветвистое дерево диалогов, отчего призрачный проф походил на неигровой персонаж в какой-нибудь ролевухе. Можно часами спрашивать, и тот будет отвечать лишь изредка «Извини, эта запись малоинтерактивна», перефразируя вопрос. Зато я и лейтенант с непониманием переглянулись, когда оказалось, что проф весь загипсованный, а на заднем фоне слышался детский голос. Можно было подумать, что запись сделана на земле. Да только девочка говорила на местном, спросив разок: «Мама, а почему дядя Халумари со стенкой разговаривает?» «Бабу себе нашел с детем», — спросил озадаченный Андрей, когда мы выключили запись. «Откуда я знаю?» — пожал я плечами. «Это твой родственник, не мой». «Он такой же мой, как и твой», — огрызнулся лейтенант. «А баба, походу, его любит». «С чего ты взял?» — улыбнулся я. «Потому что бьет», — выдал Андрей каламбур из своих умозаключений. «Но вроде как совпадает. Есть женщина, есть гипс, есть поговорка». После профессора включили запись от генерала и снова с недоумением переглянулись, так как на заднем фоне звучал все тот же детский голосок. А то, что начальник базы и проф делили одну и ту же бабу на двоих, было весьма сомнительно. А теперь новости. Первое. Нам скинули обновленную географическую карту местной Европы. Пётр Алексеевич озвучил только самые явные отличия. Так, здешний север Европы больше приподнят над уровнем моря, чем земной, отчего пролива Ла-Манш не существует, равно как и половины Северного моря. Вместо них широкая, поросшая густыми лесами равнина, называемая Доггерланд. Посередине того места, где у нас Ла-Манш, Темза и Сена сливались в одну большую полноводную реку и текли на восток, впадая в Норвежское море. Да, до населенной германскими и кельтскими племенами Британии можно дойти пешком. Что там дальше, неизвестно, но, по предварительным данным, Балтийское море здесь пресное и менее полноводное, отчего Балтийский и Финский залив в местных реалиях существуют как отдельные озера, сообщающиеся узенькими перешейками. Балиарские острова, расположенные на земле в Средиземном море к югу от берегов Испании, здесь являются полноценным полуостровом, рождая между материками и собой узкий залив. Там, где в залив впадает небольшая река, и примерно в том же месте, где расположена земная Валенсия, стоит Галлипос. А еще есть сведения, что Африка, наоборот, сильно затоплена. Это выдал искусственный интеллект, обработавший показания набийских торговок. Территория Центральной Африки от Гвинейского залива до самого озера Чад стала частью очень теплого мелководного моря, впадающего вглубь материка на сотни километров, и по площади сопоставимого со Средиземным морем. Благодаря такому обилию влаги на месте Сахары пустыни нет. Есть широкие саванны на севере ее территории и тропические леса с юга, примыкая к этому Срединно-Африканскому морю. Больше пока информации нет. Генерал обозначил нам задачи, которые в целом повторяли имеющиеся. Ничего нового мы в этом плане не узнали. Зато прислали много учебных пособий как для голографического проектора, так и для вытачивания на станке. Напоследок генерал попросил не беспокоиться о профи, сказав, что с ним все хорошо. На этом месте мы снова переглянулись, так как понятия не имели, что плохого могло случиться с Андрюхиным дядей. «А я надеялся, что нам скинут тактику применения волшебника в составе отделения», — протянул Андрей, сложив губы трубочкой. «Да», — покивал я, — «Голливуд здесь точно не в помощь». «А что в помощь?» — усмехнулся я, снова став размышлять вслух. «Здесь ничего не в помощь». «Да почему же?» — ответил лейтенант. «Сейчас данные с флешки на лазерные диски скину, а то на чипы в этом мире надежды нет». Я надул щеки, глядя, как мой товарищ достал из-под лавочки выносной привод для оптических дисков и алюминиевый кейс с самими дисками. И все это под пристальными взглядами женской гвардии. Они ждали чуда, и чудо не заставило себя долго ждать. После того, как привод зашуршал диском, а ультрафиолетовый лазер сверхвысокой плотности начал нарезать на болванку файлы, лейтенант с видом мага и чародея, у которого выслуга лет не меньше трех веков, пафосно нажал на кнопку Enter. На экране ноута появилась картинка с заставкой последней части «Подземелья драконов». Маг и волшебник Андрей ткнул пальцем в сенсорный экран и загрузил учебную миссию, выбрав там партию из шести персонажей. Двух магов, двух стрелков и двух рыцарей, естественно, выбрав женские персонажи. Благо, во всех современных игрушках такая функция есть. Юрий, Тут же подала голос Ребекка, отряхивая руки от еды. На нее жалобно посмотрел малыш, ждавший объедков. Но рыцарша перемолола все, даже костей от той дичи не осталось. Пес жалобно заскулил и запрыгнул на колесницу к ехавшей впереди Герди, чуть не столкнув на землю сержантку. Та витиевато выругалась, но пса прогонять не стала. «Попробуй такого прогони, сожрет вместо перепелки». «Юрий, вот так воюют маги вашей страны?» «Нет», — сразу же ответил я. «А как воюют в вашей стране?» — продолжала расспрос Ребекка. «По-другому, госпожа», — пожал я плечами, поглядев на Лукрецию, которая осторожно держала в руках деревянную модельку самолетика. «Совсем по-другому». «Значит, так они воевали раньше?» «Нет». «А это что тогда?» Я поглядел на Андрея в поисках поддержки, но тот ехидно молчал, отдав инициативу и геморрой объяснений мне. А ведь тема-то деликатная. Нам распространяться они очень не рекомендовали. Можно все свести к компьютерным играм, отшутиться от темы о настоящей войне. Наверное, так и поступлю. Это... Я задумчиво насупился. Сравнивать подземелья драконов с карточной игрой или домино, которые имелись на реверсе, глупо, с настоящими схватками тоже. Это ожившая сказка. На ходу придумал я отговорку и вернулся к экрану. А лейтенант уже запустил миссию, где под красивую героическую музыку рассказчик вещал историю игры и основные игровые механики. В какой-то момент я осознал, что повозка не катится. А когда повернулся, то увидел, что весь отряд сбился в плотную кучу, словно в очереди за чем-то дефицитным. Женщины с открытыми ртами и блеском любопытства в глазах вглядывались в крохотный экранчик походного ноутбука, стараясь рассмотреть побольше через наши спины. Даже колесницы подкатили поближе, и на каждую взобрались по пятеро. «Это юнспадин», — заговорила Урсула, пододвинувшаяся на скамейке поближе, да так, что меня придавило к Катарине, словно в переполненном вагоне метро. Андрюха тоже извернулся буквой «Зю», прижатой к Лукреции. «А чё девки почти голые? У нее же из брони только две тарелки из-под супа на лямках, чтоб сиськи прикрыть, и совсем срамные кольчужные панталоны. Ее ж убьют сразу». «Но это же сказка», — пожал плечами я. «Дурная сказка», — буркнула Урсула. «Сказка должна учить как надо, а не как глупо. Вот если в сказке эти дуры сразу передохнут, тогда поучительно будет. Вон как в «Красной шапочке». Девка три дня сильничала волка, пока его лесорубки не спасли от мучительной смерти от бессилия, добив на меховую накидку. И поучение, значит, нечего доброй девице дорогу переходить, особенно когда у нее мужика давно не было». Все дружно поглядели на наемницу, отчего и без слов стало ясно, что этот вариант «Красной шапочки» совсем не каноничный. «А чё?» — продолжила Урсула. «Я как-то раз после жаркой купальни вырядилась вот так же. Так оно ж неудобно. Тарелки бряцают, норовят свалиться, а через кольчужные панталоны вся мохнатка торчит. Волоса запутались, потом с криками отдирала». Из группы зрительниц несколько женщин хохотнули, представив такую картину, а наемница продолжила. «Не, ну вот если бы мальчонка красивчатый был, тогда еще можно понять, сказка хорошая». Кто-то еще раз хохотнул. Глория вздохнула и закатила глаза, типа «за дурную мамку стыдно». А Андрюха крякнул с усмешкой, вышел из вступления и начал набор персонажей сызнова. Двух рыцарш упаковал в броню по самые уши, не забыв дать им анатомические кирасы в стиле древнегреческих. Только с кубиками пресса на них соседствовали большие и весьма реалистичные женские груди. Даже торчащие соски рельефно отчеканены. Воительницы с арбалетами тоже щеголяли добротной, ярко разукрашенной защитой. Персонаж Магесса был в длинной мантии и платье с глухим воротом. А в качестве второго чародея – юнец лет 16 в черных шортах, акипионер, белой сорочке и расшитом серебром черном приталенном пиджачке с большими пуговицами. На руках тонкие перчатки, на ногах темные гетры чуть ниже колен и аккуратные ботиночки с серебряными пряжками. Через плечо перекинута небольшая кожаная сумка, похожая на женский клатч. Юнец стоял, скромно обхватив одной рукой локоть другой и опустив взор. «Какой красавчик!» Раздался шепоток в зрительном зале, а женщины, сидевшие на скамейках, подались вперед. «Да, Юра», — протянул Андрей, — «мы здесь не котируемся». «А Гульфик? Гульфик ему дай поярче!» — громко прокричала Урсула, дотянувшись до лейтенанта и ткнув его в плечо. «А там есть?» — тихо и с сомнением спросил я. Насколько помнил, в играх такого не предусмотрено. Что-то мелькало среди любительских доработок. «Ага, есть». «А когда ты на служебный комп игры успел закинуть?» «Это не я», — отмахнулся лейтенант. «Оно так и было уже». Спустя минуту игровой мальчонка обзавелся ярко-оранжевым гульфиком на шортах и длинным волшебным посохом из красного дерева с большим рубином на навершии. В общем, полностью по заветам дедушки Фрейда. Девки таращились на сие стеснительное чудо, а лейтенант нарочно крутил его изображение в разные стороны. Только минут через 15 смогли приступить к игре, а до этого нас одергивали шепоточком «Подождите, дайте еще посмотреть». Потом пошла тактика. С чего начинается любая ролевуха? С разбойников и гоблинов. Вот этим и занялся лейтенант, попутно поясняя всю задумку. Значит, на первой линии воительницы с пиками, алебардами, мечами и щитами. За ними стрелки, в конце волшебницы. И волшебники, подала голос Клэр, не расстававшаяся с кучей деревянных игрушек, словно у нее было тоскливое и скудное детство. Впрочем, какое оно может быть у бастардки, жившей до этого, хоть и не бедно, мать все же интендантка, но при этом выросшей среди кухарей, горничных и стражи. Конечно, ей хочется все и сразу. И дорогие игрушки, и красивые доспехи, и лучшего бычка в быстроходную колесницу, и особенно внимание мальчиков. И не ученика портного или поваренка, а знатного происхождения. Вот уж где воистину из грязи не в князине. Когда под боевые барабаны, трубные марши и лязг клинков рисованные герои начали крошить незадачливых гоблинов, зрители навалились еще сильнее, аж повозка накренилась. Для них это как мультик для детей, живая сказка. Помню, племянник, с которым меня просили посидеть, тоже глядел, раскрыв рот, как я играл в ролевуху, пока сестра с мужем бегали по поликлиникам с грудничком. Для него это были красочные мультики. «Бей, стреляй! Да чего она не колдует?» Раздавались возгласы болельщиц, воспринимавших игровой процесс слишком серьезно. «Мальчонку береги! Да куда он лезет, дурашка?» Мелькали нарисованные клинки, экран озарялся феерией рисованного волшебства. Вскоре на учебную локацию выскочил пьяный тролль с большой дубиной. При виде его зрители ахнули и загалдели. Андрюха долго гонял чудище по рисованной поляне, пока, наконец, не зарубил его. Главная рыцарша в красивом кадре добила чудовище, и картина, наставив клинок на труп великана, произнесла пафосную до невозможности речь. «Юрий», — тихо произнесла Катарина, — «а что она сказала?» Я улыбнулся и перевел. «И такая участь настигнет всякое зло». Сидящая на свертке стента поверх ящика Клэр протяжно вздохнула. А потом я вздрогнул от неожиданности. «Так», — громко прокричала Ребекка, хлопнув в ладоши, — «Герда, строй всех, мы будем волшебному бою учиться». «Я? Можно я?» Взорвался отряд голосами воительниц. Они начали напирать, чтобы заметили каждую, отчего телега накренилась еще сильнее. Андрей даже подхватил ноутбук, чтобы не упал с подставки за борт телеги. «Волшебниц у нас всего две. Стрелками будут ты, ты и ты». Ребекка ткнула пальцем в толпу солдаток-леди. «И Глория. На флангах, господин Юрий, попрошу ваших телохранительниц, а в центре с пиками вот вы четверо. Остальные защищать телеги». «А я?» — вскочила с места Клэр, обиженно надув губы. «Я же рыцарша, мне положено биться впереди». «Ты, мое дитя, должна руководить. Ты должна наблюдать за битвой». «Так нечестно, я тоже хочу». Взмахнула руками Клэр, чуть не выронив свои деревянные игрушки. «Я рыцарша, я графиня». «Хорошо», — сдалась Ребекка, — «но ваше место позади первой линии. Копейщицы должны прикрывать вас». «А я не умею применять боевую магию», — негромко, но внятно произнесла Лукреция. «И Марта не умеет». «Госпожа Дабель, даже я знаю, что гвардия магистрата может бросать предметы, поджигать и душить врагов». «Я знаю, что они умеют. Я не умею», — резко возразила Лукреция, встав с лавки. «Учитесь», — улыбнулась Ребекка, а потом заорала громче прежнего. «Герда, расставляй всех на обочине! Будем учиться волшебный строй держать!» Все разом сорвались со своих мест. Те, кто был возле телеги, похватали пики и мушкеты. Кто на телеге, спустились на землю. Задержавшаяся на минутку Клэр пафосно вытянула меч, совсем как персонаж игры, и проговорила: «Берегись, зло!» Я усмехнулся, наклонился к ноутбуку и включил на том саундтреке из старого фильма «О Конане Варваре» с незабываемым Шварцем в главной роли. Вот уж где истинный зверомуж по местным меркам, не то что хлипкий мальчик-маг. Я еще раз усмехнулся, а потом задумался. Игры — часть нашей культуры, а сейчас мы внесли эту часть в иной мир, смешали его местным бытием. Игры — это ведь тоже искусство, и именно искусство первое, что перенимают народы друг у друга. а это песни, художество, архитектура. Воевавшие с кавказскими горцами казаки переняли у них часть одежды и быта. Горские князья строили дома на европейский лад, обустраивали бытом и произведениями искусства. И даже если это трофеи, все равно часть чужой культуры проникала в их жизнь. Прорубив окно в Европу, Российская империя стала одеваться, как в той самой Европе, а британская знать на редких балах примеряла русский кокошник и любовалась русским балетом. Полмира любит японские аниме, а японцы обожают нашего Чебурашку. Искусство – вот первый мостик между мирами, и игры здесь не исключение. И можно сколько угодно ругать геймеров, скупающих самые дорогие компы и тратящих деньги на нарисованные блага. Но стоит обернуться в прошлое и вспомнить Пушкина, который писал поэмы, чтобы отдать карточный долг. Вспомнить знатных особ и гусаров, проигрывавших и выигрывавших в карты крепостных, имения, жен и даже свою жизнь. Все хорошо в меру, но такие примеры забывать нельзя, ибо это тоже часть нашей культуры.